Глава 19. Здание выглядит скорее как школа или детсад. Сама Лариса Николаевна встречает нас у ворот и сразу переключает свое внимание на Алису. «Привет», — говорит она. «Хочешь познакомиться с детками?» «Здравствуйте», — говорит уже нам. Моложавая, такая почти холеная, и смотрит на Артема с таким обожанием, что я чувствую себя здесь лишней. «Мы как раз к обеду успели», — обнимает женщину Артем, тоже улыбаясь. «Серьезно? Он собирается не в стейкхаус ехать, а есть котлеты на пару? Хотя нет, сегодня не котлеты». Алиса, уже обзаведясь новыми знакомствами, идет в столовую за руку с мальчиком чуть старше ее. Лариса Николаевна рассказывает по пути, что они обновили, как распределили деньги. В столовой мы садимся за стол у окна и получаем по порции куриной запеканки с картофельным пюре и двумя кружочками огурчиков. «Вы не волнуйтесь, у нас все по ГОСТу, все съедобно», — смеется Лариса Николаевна. «И за девочку свою не переживайте», — прослеживает мой взгляд. «Сашка хороший мальчик, в обиду ее не даст». Сама директор, как и Артем, с аппетитом уплетают казенную еду. Вдохновленная их примером, я присоединяюсь и едва не стану от восторга. Вкус детства. Но при этом вкус больницы, откуда папа таскал мне ужины. Но вкусно, тут не поспоришь. «Лариса Николаевна», — начинаю я, — «спасибо вам за помощь». «Артему Захаровичу говорите спасибо», — улыбается она мне. «Вам здесь не нравится?» — трактует она по-своему мое поведение. «Нет, что вы!» — спешу заверить ее. «Я не ожидала, что... Вы меня извините, но ассоциации сразу другие были». «Я поняла», — все еще улыбается Лариса Николаевна. «Вы не ожидали, что детские дома бывают такими?» «Да, бывают. Я пришла в убитое здание студенткой, еще только училась. И так хотелось все изменить, так хотелось помочь всем. Я где только не бывала. Мне хотелось сделать это место лучше, чтобы дети не чувствовали себя сиротами. И я сделала». «Вы молодец, Лариса Николаевна», — хвалит ее Артем. «И за очень вкусный обед, спасибо». Я же все кашусь на Алису, которая уже сидит над пустой тарелкой. Надо же, и ей понравилось. Но кормят на самом деле здесь вкусно, сбалансированный обед, после которого теперь спать хочется. Младшие как раз и начинают клевать носом, а вот старшие — наоборот. И моя бусинка тоже засыпает за столом. Но меня опережает Артем. Он подхватывает Алису на руки и спрашивает. «Спать хочешь?» «Ага», — кладет моя девочка голову на мужское плечо. И они так гармонично смотрятся вместе, что я даже не хочу их тревожить. Тем более Лариса Николаевна меня берет за локоть. «Мы пока кофе выпьем, а дети пусть поспят», — шепчет она мне в ухо. «У нас воспитатели хорошие, свободная койка есть, не волнуйтесь. И у нас все чистое, вы не думайте». «Я так и не думала», — говорю, глядя, как Артем уносит мою бусинку, но ни капли не волнуюсь. И она даже не знает меня. Они с Артемом так гармонично смотрятся, что я просто наблюдаю за ними. Коля тоже брал на руки Алису, но не так. А в этом месте мой муж только бы делал, что кривил лицо. А Артем, держа на руках Алису, еще и подает ладонь мальчику. Ему на самом деле это важно. Дело не в СМИ, не в огласке, а именно в человечности. «Так кто же ты такой, Артем Лазарев? И почему тебя так боится Коля?» «Легко влюбиться в такого парня?» Слышу вопрос Ларисы Николаевны. «Вы, Злата, красивая женщина, и вы с Артемом так смотрите друг на друга». «Что?» «Мы смотрим друг на друга исключительно как... как кто?» «Я сама не знаю, но никакого сексуального подтекста точно нет. Мне нравится этот человек, но только по-человечески». «Вы не так все поняли», — смотрю я на женщину. «Мы не...» «Значит, еще не время», — подхватывает она меня под руку. «Идемте ко мне в кабинет. У меня к вам тоже просьба будет». Артем занят детьми, и моя бусинка с ним, но я спокойна. Вот, вообще не волнуюсь, хотя я могу быть той еще паникершей, когда дело касается моего ребенка. Лариса Николаевна делает кофе в полной тишине, пока я, наконец, не спрашиваю. «Вы о чем-то хотели попросить? Правда, не знаю, чем могу помочь, если только денег перечислить». «Злата, ваш отец — известный нейрохирург». Прямо в лоб, чтобы не ходить вокруг да около, начинает Лариса Николаевна. «У нас одному мальчику диагностировали...» Она вздыхает, и в ее глазах появляются слезы. «У него опухоль». доброкачественная, но давит на зрительный нерв. Ее нужно удалить, но никто не хочет браться, потому что расположена она очень неудачно. Отец как будто легок на помине. Он наверняка приехал и не застал нас в квартире. Я смотрю на экран и улыбаюсь Ларисе Николаевне. «Отец», — говорю и поднимаю трубку. «Слушаю, пап». «А где вы, мои золотые девочки?» — удивляется он. «А ты как раз вовремя. Мы о тебе говорили». «Мы?» — не понимает отец. «Это что за мы?» «Если ты не сильно устал после перелета, можешь приехать в детский дом в районе Алтуфьева?» — спрашиваю я, глядя на прижавшую к груди руки Ларису Николаевну, которая шепчет точный адрес. «Детский дом?» — переспрашивает папа. «Хорошо, сейчас приеду». Лишних вопросов он не задает, а директор уже достает снимки МРТ и наверняка ждет моего отца как манну небесную. «Как пахнет!» — входит в кабинет Артем и сразу замечает не только кофейные чашки. «Кто болеет?» «Сашка Осипов», — отвечает Лариса Николаевна. Но Злата разговаривала с Германом Матвеевичем, которому мы пытаемся уже месяц пробиться. «Почему мне не сказали?» — резко спрашивает Артем и рассматривает на свету снимки, как будто разбирается в них. «Ну не по каждому же поводу к тебе обращаться», — эмоционально машет руками Лариса Николаевна. «Ты и так для нас сколько делаешь». «Где Алиса?» — спрашиваю я, повернувшись к Артему. «Не переживай». Он сжимает мое плечо, улыбнувшись. «Спит». Под взглядом директрисы, которая недавно намекала на наши не совсем дружеские отношения, такой жест мне кажется неуместным, но я молчу, хоть и напрягаюсь. «А какой кофе пьет Герман Матвеевич?» Начинает суетиться снова Лариса Николаевна. «У меня молока нет». «Он пьет без молока», успокаиваю я ее. «Вы лучше присядьте. Вы же детям тоже нужны, а у вас их сколько?» «Злата права», — кивает Артем, занимая диванчик у стены. «Я знаком с Германом Матвеевичем. Он за каждого пациента будет бороться. И руки у него действительно от Бога». Мы успеваем как раз выпить кофе, пока в детском доме тишина, тихий час. «Злата, только вы не...» Лариса Николаевна закусывает губу, явно собираясь мне что-то сказать. «Можно?» Заглядывает после стука в кабинет отец и застывает на пороге. «Надо же! Лара! Вы знакомы?» Кажется, догадываюсь, о чем мне минуту назад пыталась сказать директриса. Отец словно помолодел, увидев Ларису Николаевну. Глаза горят, походка пружинистая, даже морщинки разгладились. А я словно ревную немного. Не помню женщин рядом с отцом с тех пор, как мать оставила нас, хотя наверняка они у него были. Не жил же он монахом 20 лет, в конце концов. «Мы знакомы», — подтверждает Лариса Николаевна. «Только сейчас Герман настолько занят, что для старых знакомых у него нет времени». «Старых?» — удивляется отец, целуя меня в макушку. «Не такая ты старая, Лара. А я даже не знал, что ты теперь заведуешь. Молодец». «Ты тоже не отстаешь», — усмехается Лариса Николаевна и протягивает отцу снимки МРТ. «А вот у меня ощущение, что мы с Артемом здесь лишние. И почему я раньше никогда не слышала про Ларису Николаевну? Явно же, что их с отцом связывают теплые отношения».